Глава 38. Мы, волки, чувствуем, когда с нашей парой беда. Не знаю, работает ли это в обратную сторону, если партнер не волк. Но брак, благословленный луной, это не просто красивые слова. Раум, уже слышавший эту речь раньше, сердито побарабанил пальцами по столу, намекая слепой волчице, чтобы поторопилась. Души в священном браке связаны. Если волк находится в смертельной опасности, он может мысленно позвать свою пару на помощь. А вот это уже что-то новенькое. И тот почувствует, несмотря на любое расстояние, и придет. «И как он узнает, куда надо идти?» — спросила Таисия. «Зов приведет». «И почему тогда я его не чувствую?» — резко спросил демон. Волчица пожала плечами. «Возможно, три варианта. Потому что ты не волк и не умеешь слышать зов. Или Дженни на самом деле не в опасности. Или она не верит тебе». «Что?» «Зов — это как крик. Помоги!» «Если она не верит, что ты станешь ее спасать, зачем ей тебя звать?» Жестко сказала Кари. «А ты пока что показывал, что на тебя нельзя положиться». Раум стиснул кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Стерва не упускает возможности ударить по больному. Слепая волчица не простила ему попытку шантажа и угрозы ее близким. «Я помогаю тебе только ради Дженни. Она моя подруга», — сказала Кари, пока они ждали Анхелос. «В любой ситуации я буду на ее стороне». «Проехали», — прорычал он. «Что скажешь, специалист по полукровкам? Дженни моя пара. И даже жена, как тут не кстати выяснилось. Это может быть причиной, почему я способен от нее питаться». Тася растерянно нахмурила брови. «Я не знаю, Раум. Я никогда не занималась оборотнями. Но по логике, да, это кажется самым разумным объяснением, почему из всех демонов только ты способен от нее питаться». «И я ее этим убиваю?» — уточнил он. «Навряд ли», — вмешалась Кари. «Я не видела в ее ауре следов истощения». «Так», — протянул Раум, сжимая кулаки. «Тогда у меня будут очень большие вопросы к Макмиллану и Мактулу». «Макмиллану?» — приподняла бровь Кари. «При чем тут профессор Макмиллан?» — подхватила за ней не менее удивленная Тася. «Так», — повторил он. «И откуда вы знаете этого расиста?» «Расист?» — изумилась Тася. «Да я его не знаю особо», — отмахнулась Кари. «Просто живет по соседству. А он расист?» «Катар. Идеологически, как сам утверждает. Я консультировался с ним по поводу Дженни, показывал карту». «Но зачем?» — недоуменно спросила Тася. «Он же специалист по Анхелос». «Да потому что я думал, что Джен — Анхелос», — зло рявкнул Раум. «Оплатил его консультацию, а он задвинул мне шляпу про эрозию ментальной защиты». «Надо же, какой ты легковерный!» Последнее слово Кари произнесла так, будто собиралась вставить вместо него куда более сильный эпитет, но в последний момент передумала. «Я привык доверять специалистам». Уязвленно откликнулся демон, испытывая большое желание придушить эту заразу. Главным образом, потому что она была права. Он — идиот, который слепо доверился шарлатану от науки и в результате потерял то, чем дорожил больше всех сокровищ. «Доктор из клиники подтвердил, что у Джен эрозия. Я таскал ее на приемы каждую неделю, и анализы становились все хуже и хуже». «Чушь!» — решительно откликнулась Кари. «Хороший шаман не смог бы не заметить поражение ауры такого уровня. И если я еще не доучка, то тетка Ванда лучше из ныне живущих шаманов. Она бы предупредила Дженни, будь это для нее опасным». «Она благословила меня», — неохотно признался Раум. «Ну вот видишь». «Итак, мне навешали лапши», жестко подытожил демон. «Сначала Макмиллан, потом Мактул, Сделали все, чтобы я бросил Дженни для ее же пользы. «Доктор Макмиллан мог просто ошибаться», — вскинулась Тася. «Он же специалист по Анхелос». «Вот побеседую с ним и все выясню». Демон оскалился, вспоминая тоскливое ощущение вины и безнадежности, отравлявшее эти два месяца счастья. Мучительное решение отказаться от девушки, чтобы спасти ее, и беспросветное отчаяние последних, тонущих в алкогольном угаре недель. Все это было зря. Кто-то намеренно обманул его, сманипулировал, сыграл, как на музыкальном инструменте, сделал то, что сам Раум привык делать с окружающими. Этот кто-то заплатит. Расплющенный конец прута вошел в щель между стеной и дверью. Дженни подергала импровизированный рычаг. Вроде должен выдержать. Дверные петли жалобно скрипнули. Она еще раз прислушалась. Из-за стены не доносилось ни звука. Весь подвал был погружен в тишину, как в вату. Самый лучший момент, чтобы бежать. Мактул во время вчерашнего осмотра обмолвился, что сегодня у него дежурство в клинике. Дженни уперлась ногой в стену и откинулась назад, утягивая за собой рычаг. Несколько мгновений дверь еще сопротивлялась, а потом жалобно крякнула, покосилась и рухнула, едва не задев девушку. Путь к свободе был открыт. Прут Дженни захватила с собой, как и полуфунтовую гирьку, к которой привязала обрывок простыни, превратив скромное медицинское оборудование в кистень. Она выглянула в коридор, осмотрелась и шагнула было к лестнице, но остановилась. Очень хотелось оставить Мактулу на память подарочек. Дверь в лабораторию не была заперта. Дженни встала в центре комнаты, оглядывая оборудование, сейчас деактивированное и тихое. Вспомнила давешнее унижение, подумала о десятках девушек, которых псих-доктор истязал здесь ради своей высокой цели, и оскалилась, перехватив прут поудобнее. Даже начального знания по маг-технологиям хватило, чтобы понять, куда лучше бить. Металлический прут поднимался и опускался, круша кристаллы, самую ценную и хрупкую часть приборов. Вспыхивали фейерверками искр магические контуры и гасли, теперь уже навсегда. Дженни бушевала, с восторгом вандала размахивая своим оружием. Осколки колб хрустели под ногами, в воздухе повисли ленты разноцветного дыма, как мишура на празднике перелома зимы. Всего через 10 минут все было кончено. Ценное оборудование превратилось в гору обломков. Восстановить его не смог бы самый искусный маг. Закончив с крупными приборами, Дженни перешла к стоящим на столе реактивам. К фейерверку добавилось шипение и едкие испарения. Удовлетворив свою жажду разрушений, девушка уже собиралась отвернуться, когда взгляд зацепился за кулон характерной формы, в виде змеи, обвившейся вокруг чаши. Она протянула руку, нащупывая узел магического плетения. Есть! Вокруг фигурки на мгновение вспыхнули подсвеченные синим энергетические нити. Дженни не хватило бы знаний, чтобы понять механизм действия амулета, но его предназначение она считала без труда. Кулон был защитой от анестезирующих чар, которые применял Мактул. Подобные амулеты использовали все хирурги и медсестры во время операции. Дженни надела его на шею. Пригодится. От мысли на прощание выгрести и спалить содержимое архива, хранившегося в несгораемом шкафу в углу, Дженни отказалась, полистав папки. Имена, спектрографии, полный анамнез и каждая фаза эксперимента, зафиксированные убористым почерком Мактула. Неопровержимые доказательства. Нет, это она сжигать не будет. Пусть полиция разбирается, что делать со свидетельствами преступления. По дороге к выходу девушка снова остановилась. На этот раз у камеры второй пленницы, потому что заметила висевший на гвоздике чуть выше уровня ее глаз ключ. Сомнений, для какого замка он предназначен, не было. Возможно, это эгоизм, но изначально Дженни не собиралась никого освобождать. Куда разумнее самой выбраться, чтобы привести полицию в дом чокнутого маньяка. Но она не знала, что это будет настолько просто. Ключ от чужой свободы висел рядом, руку протяни. И пройти мимо, оставив другую девушку сходить с ума от отчаяния в этом подвале, вдруг показалось немыслимой подлостью. А что, если Мактул вернется раньше и, не найдя волчицы на месте, отыграется на незнакомке? Да Дженни в жизни не простит себе, что могла спасти пленницу, но прошла мимо. Дженни сняла ключ с гвоздика и вставила в скважину. Сидевшая на кровати девушка вздрогнула и подняла голову от вязания. Она выглядела старше Дженни на пару лет. Полнотелая, даже не пухленькая, рыхлая. Вытянутое лицо, чем-то неуловимо напоминающее овечью морду. Светлые волосы, собранные в небрежный хвост. Ткань бесформенного балахона слегка обрисовывала уже весьма заметный животик. 5-6 месяц, не меньше. При виде Дженни, замершей в дверном проеме с металлическим прутом в руках, глаза девушки изумленно расширились. «Ой!» — сказала она, выпустила из рук вязание и скрестила ладони на животе, словно пытаясь защитить нерожденного малыша. «Привет! Меня тут доктор Маньяк запихал в соседнюю камеру. Однако мне там не понравилось, поэтому я отправляюсь домой. Ты со мной?» «Но...» Рот девушки приоткрылся, отчего сходство с овцой стало еще сильнее. «А мастер? Ему это не понравится?» «Ты про Мактула?» — уточнила Дженни и натолкнулась на полнейшее непонимание в бледно-голубых глазах. «Ну, его маньячество, тип, который тебя похитил и заделал ребенка». Блондинка нерешительно кивнула. «Наверняка не понравится. Но это не наша проблема, согласись». Девушка помялась. «Нельзя злить мастера», — жалобно протянула она. «Или он накажет. Мастер обещал отпустить меня, когда я...» Она непроизвольно погладила живот. «Ага», — зло сказала Дженни. «Отпустит он тебя. На тот свет, как всех других девчонок. Думаешь, ты у него первая с пузом в подвале сидишь? Ну, пошли». Она влетела в комнату и ухватила блондинку повыше локтя и потянула за собой. Та заверещала, как раненый заяц, и Дженни выпустила ее от неожиданности. «Ты хочешь остаться?» — изумленно спросила она. Лицо пленницы жалко скривилось. «Мастер обещал, что отпустит меня!» — прохныкала она. «И ты поверила! О, богиня, как можно быть такой овцой?» Она снова попробовала утащить за собой девушку, но та уперлась. «Ах так? Тогда оставайся. Но потом не говори, что тебя не предупреждали». Взъярилась Дженни и уже собиралась захлопнуть дверь, когда поймала несчастный взгляд второй пленницы. В этом взгляде отражались смирение и страх. Смирение перед всем, что уже случилось. Страх перед Мактулом, будущим и даже перед Дженни, опасной резкой чужачкой, принесшей перемены. К добру ли, к худу? Дженни вспомнила чувство обреченности и бессилия, испытанное, когда Мактул заставил ее полностью обнажиться, сковал руки и повел в лабораторию для своих непонятных измерений. А ведь эта девушка здесь в плену много месяцев, и все это время маньяк распоряжался ее жизнью и ее телом по своему усмотрению. А она всего лишь обычный человек. «Извини», — Дженни вздохнула. «Нервы ни к черту. Если ты не хочешь, можешь оставаться. Я все равно первым делом пойду в полицию, так что тебя спасут через пару часов самое большое». Непонятно почему, но именно эти слова заставили пленницу решиться. Она кивнула и шагнула к выходу, все так же прикрывая руками живот. «Меня, кстати, Дженни зовут, а тебя?» «Лиза». И на испуганном овечьем лице впервые расцвела робкая улыбка.